Глава 7. Пришли царь и Аман пировать с царицей Эсфирью. И снова, как накануне, они выпили вина, и царь сказал Эсфире: «О чем ты просишь, царица Эсфирь? Ты получишь все. Какая у тебя просьба? Проси хоть полцарства, все будет исполнено». Царица Эсфирь ответила: «Если я снискала милость твою, о царь, если царю угодно, пусть сохранят жизнь мою, вот о чем я прошу. Пусть сохранят народ мой, вот о чем я молю. Потому что проданы мы, и я, и мой народ, преданы на истребление, на избиение, на гибель. Если бы нас собирались продать в рабство, сделать рабами и рабынями, я бы смолчала. Даже из-за такой беды не подобало бы беспокоить царя». Царь Артаксеркс стал расспрашивать царицу Эсфирь: «Кто же это? Где он? Кто смеет творить такое?» Отвечала Эсфирь: «Он, враг и недруг, вот этот злодей, Аман». И Амана охватил ужас перед царем и царицей. Царь в гневе покинул пир и вышел в дворцовый сад. Аман остался, чтобы вымолить себе жизнь у царицы Эсфири. Он видел, что царь уже решил его участь. Царь возвратился из дворцового сада в пиршественный чертог и увидел, что Аман припал к ложу, на котором возлежит Эсфирь. Царь воскликнул: «Еще и на царицу посягать при мне в этом доме!» Сказал царь слово, и закрыли лицо Аману. Тогда Харвана, один из евнухов, состоявших при царе, сказал: «А ведь Аман велел установить столб для Мардохея, чьи слова сослужили царю добрую службу, и этот столб высотой в 50 локтей уже стоит у дома Амана. Царь велел там его и повесить». И повесили тело Амана на том самом столбе, что он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих.